«Это не так уж оригинально», — проворчал Патрик. «Их хоть пруд пруди, таких героев, которые отрицают Бога из гордыни». «Но он вовсе не горд, скорее наоборот». «Значит, он пытается обмануть других и самого себя». «Нет, он искренен, в том-то и беда. Тебе нужно с ним познакомиться». Франсуаза взяла его за руку и добавила: «Я люблю, когда тебе нравятся люди, которые нравятся мне». Патрик неопределенно улыбнулся и ничего не ответил. Франсуаза смотрела на него, но видела Козлова в клубах дыма и слышала его настойчивый голос. «Какая скверная у него квартира! Кто ему готовит? Как трогательно, что мужчина в его возрасте так нежно привязан к матери! И как не вяжется скептицизм его речей с живым теплом, которое ощущаешь, когда общаешься с ним! А может, за его неверием, за его насмешливостью скрывается целомудрие?» Любопытно, о чем они сейчас спорят с Фредериком, пока она сидит в этом кафе, чувствуя лишь привычный покой взаимной любви. Патрик протянул ей тетрадь. «Проэкзаменуй меня немножко, ладно? От страницы 50 до 75-й». Тетрадь в черной клеенчатой обложке, мелкий почерк Патрика, он писал зелеными чернилами, две руки на столике. Все это было так реально, что казалось, на всем свете нет ничего реальнее. У Франсуазы появилось ощущение, будто, проблуждав по тропам, которые никуда не вели, она снова вышла на прямую дорогу. Ей хотелось нежности, тепла. «Давай», — сказал Патрик, — «я готов». На первый же ее вопрос он ответил без запинки, слово в слово по конспекту. Глаза его за стеклами очков выразили глубокое удовлетворение. Франсуаза похвалила его хорошую память и продолжила задавать вопросы прилежно и без всякого интереса. Сжимая авторучку затекшими пальцами, Жан-Марк старался писать как можно быстрее. Но то и дело тонул в многословии профессора, бросал фразу на полуслове, подхватывая на середине следующую. В конце концов он смирился с тем, что не поспевает за лектором. К тому же, если и упустишь какой-нибудь абзац, его без труда можно восполнить по конспектам курса, размноженным на ротопринте. Поэтому он позволил себе минутную передышку. Сидя в последнем ряду амфитеатра, Жан-Марк увидел уходящие вниз ровные ряды голов. Волосы всех оттенков напоминают клубки шерсти на полках галантерейной лавки. Юношей и девушек примерно поровну. В проходах портфели, книги, скомканные плащи. Лекции по гражданскому праву всегда привлекали многочисленную аудиторию. Было жарко, душно. Голос лектора, искаженный усилителями, звучал точно глаз пророка. Значение реального договора в современном французском праве отлично от того, которое существовало в римском праве. Внизу, на возвышении из белого камня, за огромным столом, который вполне подошел бы для пира вагнеровских героев, стоит преподаватель гражданского права Антонен Мериньяк, крохотного роста, одетый в черную тогу и красную мантию. Он вытягивает шею, напрягает голос. Перед ним, на гибком стебле, словно зачарованная змея, застыла головка микрофона. Электрический свет, льющийся с потолка через иллюминаторы, подчеркивает современные геометрические линии зала. В этом новом здании юридического факультета на улице Ассас, где читали лекции для второго курса, все было гигантским, надуманным и безликим. В глубине души Жан-Марк предпочитал старое здание с его темными коридорами и пыльными аудиториями, но не мог не признать, что здесь, как нигде, явственно ощущается будущее. Дидье Каплен, сидевший рядом с ним, откинулся назад и вздохнул. «У меня больше нет сил. Он слишком быстро говорит». Жан-Марк размял затекшие пальцы. Многие студенты тоже отказались от попытки поспеть за лектором. Некоторые читали газету или решали кроссворды. Девушки оказались выносливее. Сутулившись, они проворно заполняли страницу за страницей, словно строчили на швейной машине. «Черт знает что!» — проворчал Жан-Марк. Все равно девчонкам это ни к чему».